Глава 90. В доме Ферлина Шепард приходил в восторг от каждой вещи. «О, Ферлин, это ж бронзовый крючок. Ему, наверное, лет 200». 700, командир». 700? Поражался Шепард, оборачиваясь и ожидая увидеть усмешку. Но Ферлин был совершенно серьезен. Все, чем жили люди пустоши и самого Нура, приезжим казалось фантастикой. «Но это кофемолка, Ферлин, черное железо, латунь, эмаль. Неужели и ей 700 лет?» «Нет, сэр, всего лишь 300, и работает она от маленького двигателя внутреннего сгорания». «Кофемолка от бензинового движка?» «Ну, это большая кофемолка, сэр. На ней мололи на всю роту разом, а к завтраку и на весь батальон. А насчет привода, да, двигатель в 1/4 киловатта». «Просто фантастика!» – покачал головой Шепард, ощупывая древнюю вещицу. «Неужели бензиновая, Ферлин?» «Да, сэр, у меня полно таких артефактов, ведь я живу на разломе погибших цивилизаций». «Значит, это не брехня, Ферлин? Я читал об этих твоих пустошах. Так там такого нагородили, что я напрочь отказался верить в подобную глупость. Атомные бомбы, подземные хранилища и все такое прочее». «Нет, не брехня, сэр. У меня в доме даже ложки откопаны из чьего-то буфета. А сортир один в один с генеральского пункта полевого отдыха. Но костей генеральских, врать не буду, найдено не было». «Ужас какой!» – произнес Шепард. «Много я видел всякого. Да ты знаешь, что тебе рассказывать. Но теперь, Ферлин, мне прям как-то не по себе. Вещи остались, а людей нет». «Бомба всех положила». «Не обязательно сразу бомба. Сначала они дрались, завоевывая тактическое преимущество. А потом у кого-то не выдержали нервы и бац, бомба. А самое главное, что мы об этих войнах ничего не знаем. А то, что написано в официальных учебниках, полная туфта». «Точно?» – не поверил Ферлин. «Точно, приятель, точно!» Шепард подошел к окну и выглянул во двор. «У тебя здесь не двор, а какой-то механический завод». «Но вы же видели мой автомобиль, сэр. Если бы не было всех этих станков, я бы его никогда не собрал. Ну и потом, все это оборудование само в руки идет. Люди откапывают и продают. Многие станки даже еще в заводской смазке». «Правда?» – поразился Шепард. «Правда, только от времени она каменеет. Снимать ее приходится стаместкой». «Да, чего только не узнаешь, наведываясь в такие места». «Далекие?» – улыбнулся Ферлин. «Не просто далекие, а даже…» – Шепард замолчал, подыскивая сравнение. «Как будто погружение в мутные воды какого-нибудь озера. Как в Баканере, помнишь?» «О, да. Кофе будете?» «Да, кофе буду. Кофе я люблю». Шепард отошел от окна и сел в кресло. Затем привстал, ощупал сиденье и погладил отшлифованные перильца. «Надеюсь, кресло не от генералов прошлого». «Нет!» – крикнул Ферлин из другого помещения. «Это я сам делал, сразу после установки дома». Вскоре хозяин вернулся, держа в руках две фаянсовые кружки, от которых пахло кофе и немножко гвоздикой. Ферлин подал Шепарду его кружку, рядом поставил блюдце с колотым сахаром. «Ух ты, какая прелесть! Я слышал о таком сахаре, но ни разу не пробовал», – признался тот и, забросив в рот маленький кусочек, стал осторожно его разгрызать, а затем попробовал кофе. «Интересный вкус», – Какой-то особый сорт?» «Да нет, просто оно просроченное». «Просроченное?» – удивился Шепард, заглядывая в кружку с таким видом, словно ожидая увидеть там жука. «Да, но у меня есть несколько способов, как его восстановить. И как будто получается». «Получается», – кивнул Шепард и снова попробовал напиток. «Вполне приличный кофе. А насколько он просрочен?» «На 300 лет, я думаю». «О!» – воскликнул Шепард и даже закашлялся. «Ты не шутишь?» «Нет, не шучу. Там на упаковке указаны дата выработки, название компании и номер военного склада, где все оно хранилось». «О, Ферлин, от тебя одни потрясения!» – покачал головой Шепард и вернулся к колотому сахару. Ферлин присел на стул и молча пил свой кофе, ожидая, когда Шепард заговорит. Приличия ими соблюдены. Самое время перейти к делу.